Мотидзуки. Значит, наверное, Мики не настоящее имя. Будут они под своими именами в такое дерьмо ввязаться. Может, ты и прав, но зачем ему понадобилось тебя запугивать? Видимо, он связан с Нисио. Ну, какая из Нисио бедная овца, которой угрожали? Могу себе представить. Копы наверняка просекли, что он барыга, и таскаются за ним постоянно. Вот он и боялся, что я по дурости попаду в расставленные сети. Переживал, видно, как бы торчка не взяли за жабры, и он не выложил все, что знает о сети наркодилеров. Только я и без того, отправляясь в игровой центр, смотрел, чисто ли вокруг. Сейчас из-за дури можно круто залететь. Ну-ка, постой. Странно как-то. Откуда Микки-то знает? С Нисио он связаться не может. Вокруг стаи полицейских. Видеть он мог так же, как и я, только статьи в газетах, а там имя не указано. Тогда откуда он знает, что Нисио имеет отношение к фейерверку в парке? «Действительно странно», — ответил я. Глава 14. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил я. «Сегодня вернусь в свою берлогу и залягу спать. Жратву я раздобыл». «Купил за деньги, да?» По лицу Тацу было видно, он испугался, не умеет скрывать своих эмоций. Всего-то 20 с небольшим. «С чего это ты взял?» «Во-первых, вещи твои немалых денег стоят. Плитка Колман, CD-плеер. Когда я впервые тебя увидел, у тебя такого барахла и в проектах не водилось. Во-вторых, твой рэп. Коробка от диска навехонькая. Вряд ли ты все это где-то подобрал. Похоже, в последнее время у тебя появились деньжата. Не знаю, как было раньше, но теперь ты не подбираешь коробки с обедами в мусорных ящиках круглосуточных магазинов. Я погулял вокруг парка Окуба. Там только один такой магазин. Я уточнил в винном. Винных лучше всех знают о своих конкурентах. Мусорка круглосуточного закрыта на замок, и подобраться к ней никак нельзя. В твоем пакете непросроченная коробка». Он посмотрел на меня. Выглядел он подавленно. Его самолюбие, и у бездомного есть чувство собственного достоинства, чувство, которое можно ранить, если речь заходит о деньгах. Несомненно, больше всего он боялся, что об этом станет известно. Я нащупал его слабую точку. «Да, Нисио мне деньги давал. Ну и что тут такого? Теперь загнобишь меня или будешь презирать до конца дней?» «Не угадал. У меня нет права осуждать других. Хороша картина. Алкаш гнобит торчка. Каждый решает для себя по-своему, тем более бездомный. Заодно только вчерашнюю ночь я очень хорошо понял, каково это — пережить холода. Я благодарен тебе, Тацу, за то, что ты дал мне ночлег, и осуждать или презирать тебя я не собираюсь». Он немного помолчал, опустив голову, но вскоре поднял глаза. В них появился новый блеск. «Послушай, Сима-сан, я понимаю, у тебя своих дел не в проворот, но ты мне не поможешь?» «В чем тебе помочь?» «С дедулей. Я места себе не нахожу. Вдруг с ним что-то случилось. Ведь Нисио дал мне и кокс, и деньги. Как ни посмотри, гонорар приличный. А я, вполне возможно, подставил дедулю по полной программе. Очень волнуюсь за него». «Помогу», — ответил я. Дело в том, что дедушка Гэн, вполне возможно, имеет ко мне какое-то отношение».